Поссылавшись южнокорейской интернет-газетой Tongil News, 24 октября Южнокорейский комитет за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня и его подведомственная штаб-квартира публицистов выступили с заявлениями и осудили клику Пак Кын Хе за несправедливые фашистские репрессии над постоянным председателем Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня Ли Чан Боком. Такое заявление распространил 25 октября Зарубежный комитет за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня.